по очевидности судить невозможно. Также невозможно земным разумом объять происходящее в мире, ибо ложное представление будет неизменно следовать за каждой попыткой. Лучше полагаться на нас и считать, что никакие злоухищрения темных не в состоянии изменить начертания великого плана. Напряжение в мире нужно, чтобы вызвать к ярому выявлению все созидательные и творческие энергии человечества. Силам разрушения должны противостать силы созидательные во всей своей мощи. Не дадим Барсу прыгнуть и разрушителей злобных силы исполнения их планов лишим. Все обернется во вред им самим, все, что они нагромоздили, побуждаемое импульсами человеконенавистничества. Наступление нового века уничтожением всех светлых начинаний ознаменовано не будет. На страже великой владыки стоят, готовые каждое мгновение остановить руку зла. Разрушители темные с планеты уйдут, но дайте время пшенице созреть и укрепиться. Беснование тьмы перед концом. Обрублены темные корни, и по ветру качаются заросли зла, опоры уже не имея. Рушение великое всех ожидает, кто с тьмою идет. Ибо в будущем тьма и ревнители зла части уже не имеют».